Глава 43. Фуршета мало показалось, такое часто бывает. Адмиралов, психотерапевт Крачун и автор пьесы о синдромах Обломова, так получилось, вышли на улицу вместе. Драматург был расстроен тем, что его не возьмут завтра в Индию. Адмиралов и Крачун решили драматурга утешить. Прозвучало слово «отвальное». Кафе за углом, завернули за угол, заняли столик у окна, постановили быть сдержанными. И хотя понижение градуса — непростительный грех, отбывающие завтра в Индию положили пределом себе по бокалу сухого вина и только. А что до водочки, верность ей готов был хранить лишь один драматург, никуда не отбывающий завтра, но и он, поразмыслив и обозвав себя с горечью конформистом, ограничил потребность свою бокалом пива. Только сели за столик, позвонил Максим в карман Адмиралову. Командор проверяет готовность, контрольный звонок. Завершился ли праздник, и все ли хорошо? Он проезжает, оказывается, на машине по соседней улице, а раз так, то непременно появится. И 5 минут не прошло, как уже сидели за столиком вчетвером. «Ну, вы молодцы», — сказал Макс, командор, друзьям по дальней дороге. «А то я опасался, фуршет, все-таки мало ли что». Опасения не относились к драматургу, с ним командор до этой минуты не был знаком. Он взял себе кофе, сказав, все равно не усну до утра. И это была их общая проблема. Ложиться ли спать этой ночью, если все равно уснуть не удастся? Все были до странности перевозбуждены. То ли воспоминания о психотерапевтическом празднике, это не относилось к Максу, торжеством незадетому, то ли предвкушением скорого отбытия в Индию, это не относилось к драматургу. Позже все... но это не относилось уже к Адмиралову, говорили, что в те минуты предощущали что-то до крайности чрезвычайное. Хотя именно к нему это и относилось, по крупному счету. Говорили, о чем же еще? Конечно, об Индии. Говорили, что завтра будут менять доллары на рупии в аэропорту Нью-Дели. Курс 1:46, что увидят настоящих сикхов, трудно представить, но завтра днем окажутся в Лехе. Сначала будет в горах тяжело, но потом значительно легче. О, вы не знаете, други, ладакский ландшафт часто сравнивают с лунным ландшафтом, но Ладак намного интереснее Луны. На Луне я не был ни разу, — сказал Адмиралов. Говорю тебе, — воскликнул Макс, — Ладак интересней. А потом куда? — спрашивал драматург. Макс увлеченно рассказывал, в монастыри, на священное озеро, а потом на юг Гималаев. По горной дороге Лех-Манали, через самые высокие дорожные перевалы, может быть, на несколько дней заедем в долину Спити, а потом через Ротан-Кла махнем в долину Куллу, а там уже рукой подать до Ришикеша. Ришикеш произнес Адмиралов название города, который успел уже полюбить. Посмотрим, может, и дальше куда-нибудь, в зависимости от обстоятельств. «В Ришикеше у нас особая миссия», — сказал Крачун драматургу. «Какая?» «Секретная», — подмигнул Крачун Адмиралову. «У нас у каждого секретная миссия», — сказал Макс, командор. «В лучшем случае полусекретная». «Наверное, письеголовых увидите», — произнес драматург, дрожащим от зависти голосом. «Вы и представить не можете, что мы увидим», — сказал Макс. Автор пьесы откровенно признался, что завидует им. «Черной завистью», — уточнил. «И верно». Адмиралову показалось, что лицо драматурга слегка почернело. А еще Адмиралову показалось, что тут им завидуют все. Все, кто есть в этом кафе, только манией отношений, достоверно известно, он не страдал, так что ему лишь показалось, что так показалось. «Не теряйте чувство реальности», — призвал Крачун. «Нас никто здесь не знает». И тем не менее все четверо, стало быть, с автором пьесы включительно, стали, не сговариваясь, рассматривать посетителей кафе, словно хотели убедиться, что завистников других, помимо этого, то есть, собственно, драматурга, он уже сказано, тоже смотрел, здесь нет. «Что касается потери чувства реальности», — сказал психотерапевт Крачун, «лично я не завидую», — он направил взгляд, как указку, на толстошеего субъекта за столиком, ближайшим к стойке, «вон тому счастливчику». «Это уж точно». Пару субъекту составляла большегубая и большелобая девица с рыжими волосами. Выглядела она, мягко сказать, заметно, и Адмиралов и драматург оба ее заметили, как только вошли, и Макс тоже, как только он тоже вошел, он тоже ее заметил, потому что не заметить было бы невозможно. Хотя потом и отвлеклись от нее они все, но все равно, так или иначе, все равно они все обратили на нее безотчетное внимание, как только вошли. И только психотерапевт Крачун своим неожиданным замечанием это безотчетное внимание сурово проблематизировал. Любой бы тому толстошеему позавидовал, но только, оказывается, не психотерапевт Крачун. «Думаешь, разводит?» — спросил Максим, щурясь, как если бы яркость этой особы для глаз непереносимой была. «Ну а как же? Ты же сам видишь», — отвечал Крачун, забыв про Индию. «Классика, почти кино, а он и рад. Удивительная самозабвенность, не замечать очевидного. Вот вам тип ревнивого собственника. С одной стороны, трясется над своим достоянием, с другой — хочет, чтобы все видели, чем он владеет. Такие легче всего поддаются манипуляциям». Макс предположил, может быть, у него есть достоинства, известные только ей. «Все достоинства у него на лице можно прочесть», — сказал драматург. «Для этого совсем не обязательно быть психотерапевтом». «Ну, как посмотреть», — сказал Макс. «Лица бывают часто обманчивыми, по-своему знаю». «Это да», — согласился Крачун, чтобы тут же оспорить, с чем согласился, и внимательно посмотрел на лицо Максима. «Мало ли, какие лица у нас. А что лица? Мы же не физиогномисты и не последователи Ламброзо. Важно не лицо, а что с ним происходит. Есть, например, такая штука — идиомоторика. С ней как быть? Проследите за динамикой улыбки этой красотки, за блеском глаз, за частотой морганий, да и вообще посмотрите, как у них у обоих руки работают. Видите, она правой рукой за край стола держится. Это сильный жест, жест готовности». «На подкаблучника он мало похож», — сказал Макс. Адмиралов, до этого момента молчавший, горячо воскликнул. «Похож?» «Похож или не похож, — сказал Крачун, — дело третьестепенное. Здесь все гораздо хуже. Здесь замысел есть. Она хочет его...» Он замолчал, ища, по возможности, ненаучное слово. «Хочет его, — напомнил Максим, — усугубить». «Ну, ты сказал!» — Максим не поверил. «Это как?» — спросил Адмиралов. Драматург неожиданно сделал злое лицо. Или это лицо драматурга сделал злым? «Идиомоторика, говорите?» «Подумаешь, идиомоторика!» «Вот вы так и в литературу со своим анализом лезете!» «Я не спорю, что бессознательное есть. Но кто вам сказал, что вы его детектировать научились? Да вы бессознательное даже в басне Крылова найдете!» А современные авторы уже откровенно смеются над вами, с вашим психоанализом. Вам нарочно всякие дырки-подковырки подсовывают и болты. Да вам шевельни пальчиком, вы же сразу целую теорию выведете. А он просто посмеялся над вами, просто палец вам показал. А вы и рады. Смешно. «К чему это?» — строго спросил психотерапевт Крачун. «Я ни слова не говорил о психоанализе. Он бредит». «Смешно», — повторил драматург. «Вы опьянели». — сказал Крачун. — Я не ожидал от вас. Вам не к лицу произносить подобные глупости. Между тем субъект с толстой шеей, словно желая напомнить о себе сторонним наблюдателям, встал и пошел к стойке, что-то намереваясь, по-видимому, заказать. В это время Адмиралову позвонила жена. Она интересовалась, знает ли он который час, и не передумал ли завтра отправляться в Индию. Адмиралов объяснил, с кем он и где. Не только логикой ответа, но и твердостью голоса Адмиралов продемонстрировал трезвость мыслей и состояния, однако Динара Васильевна все же попросила мужа не проявлять инициатив и не уходить, оставаться там, где он сидит, она же сейчас приедет за ним на машине. Они еще не прерывали телефонную связь, а Максим уже воскликнул: «Смотрите! Смотрите, что она делает!» Все четверо за столиком видели это, как она неспешно вынимает из сумочки белый, несомненно, самодельный пакетик, и высыпает порошок своему отошедшему партнеру прямо в чашечку с кофе. Потом с невозмутимым видом помешивает кофе ложечкой. Непринужденность, с какой она это все исполнила, просто исключала возможность разоблачения. Никто бы не заметил, когда бы не психотерапевт Крачун. Никто, даже если бы глядел на нее, не заметил, чем она занята. «Ну и что я вам говорил?» «Потрясающе», — сказал Макс. «Вот что значит профессионалка». Даже не оглянулась. Действительно не оглянулась, знала прекрасно, что он стоит к ней спиной. Он так и стоял к ней спиной, говоря бармену что-то. Крачун сказал, Пиздец мужику.